32. Оглавление. Еще важнее оглавление книги. Обыкновенно с его помощью мы можем, еще не читая книги, знать общий план ее, основные рубрики, общее содержание, основные темы в ней затронутые. Оглавление романа или повести обычно не имеет существенного значения. Совершенно иное должно сказать об ограничении научных книг. Очень часто совершенно не умеют им пользоваться, думают, что оно служит только для справок, на какой странице какая глава – это глубокая ошибка. Оглавление научной книги имеет гораздо большее значение. С просмотра его надо начинать чтение книги, постоянно справляться с ним во время процесса чтения. Для более удобного достижения этой цели в некоторых книгах перед каждой новой главой мелким шрифтом печатается перечень ее содержания, потом входящее в оглавление, с его помощью завершать чтение. Оглавление для чтения книги – то же, что план города для ориентирования в нем. Приехав в большой чужой город, очень полезно познакомиться с его планом. Это знает всякий путешественник. План помогает общей ориентировке в новом месте. Также полезно просмотреть оглавление новой книги перед ее чтением. У нас тогда получается общая картина содержания книги. Мы можем получить знания о предмете незнакомой нам науки. Вот пример. Положим, мы совершенно не знаем биологии, не знаем даже, чем занимается эта наука. Попадается книжка «Начатки биологии». Смотрим оглавление «Введение, функции организма, дифференциация строения и разделение труда в организме, пища как источник энергии, притворение пищи, выработка органической пищи, освобождение энергии выделения отбросов, чувствительность животных и растений, движение и перемещение, скелет». Приспособление организмов к окружающей их среде, размножение, борьба за существование, естественный отпор. Если мы внимательно прочтем это оглавление, то уже не будем читать книжку вслепую. Будем знать, о чем идет в ней речь. А, кстати, узнаем, каково содержание и науки биологии, по крайней мере, каково она в глазах автора книги. Нужно только заметить, что оглавления составляются очень различно, и надо научиться пользоваться их особенностями. Отметим здесь, что во многих оглавлениях указываются только основные темы глав. В некоторых дается, кроме этого, перечень содержания самих глав. Так, например, в вышеприведенном образце я выписал только темы глав. На самом же деле в нем после каждой темы целой главы дается и перечень содержания последней. Например, полное содержание первой главы читается так. Глава 1. Введение. Животные и растения. Жизненность. Морфология и физиология. Онкология. Распределение во времени и пространстве, систематика и так далее. В тех случаях, когда оглавление дает и тему главы, и перечень ее содержания, обыкновенно полезнее при предварительном ознакомлении с книгой читать только темы глав, пропуская дальнейшие. Таким образом, отчетливее выделится основное содержание книги. Перечень содержания главы можно использовать в процессе самого чтения и проработки книги. Некоторые оглавления носят тезисный и полутезисный характер и приближаются иногда по форме к краткому конспекту. При таких подробных оглавлениях необходимо хорошенько в них разобраться. Разобраться в частях, в отделах книги, отдать себе отчет, в каком отношении находится данная глава ко всему отделу, ко всей книге. Изучая подробности главы, не терять из виду связь с ее целым. Само чтение тогда будет рассмотрением, углублением, разъяснением уже намеченных мыслей. После чтения главы оно в известной степени заменит конспект.